Аданахи фиазр хадис ихталифа фихи ахлюляль малякауляйн. Насчет запрета в этом хадисе среди ученых есть два мнения. Аляуля наули тахрим, первые ученые сказали, что это является харамом для ананахи асль фихи ли тахрим. Так как основа в запрете, то есть если приходит какой-то запретный контекст, основа в нем, что это приходит для того, чтобы указать на то, что эта вещь является харамом, или ля изасарафу андалика ля асусари. Если только нет чего-то такого указывающего, то есть чего-то внешнего какого-то фактора, внешнего далиля, который указывает на то, что этот запрет для, то есть караха, имеется в виду, что здесь не харам, то есть не запрещено из-за того, что харам, а запрещено из-за того, что это макрух нежелательный. Вакаля Харуна, другие же ученые сказали, нахи, то есть здесь не тахрим, не запрет, не харам, а карага, нежелательность этого слова. Подалька лянна уминджия тлядам, так как это пришло со стороны этикета. А у нас некоторые ученые, то есть это тоже бараклуфикум зависит от тасыля. То есть некоторые ученые, когда говорят, то есть некоторые вообще изначально сказали, что любой запрет, где бы это ни было, будь это в поклонении, будь это в адабе, то есть в правилах поведениях, то это лиль тахрим. Некоторые же ученые нет, сделали тасыль, сказали, что это, если приходит это поклонение, или в каких-то вещах, то основа в нем, то есть еде, питание и так далее, то основа в нем баракулуфикум, что это литтахрим. А если приходит в этикете, то есть запрет, то основа в нем, что это литкараха, то есть нежелательность. И поэтому эти ученые, некоторые сказали, что это пришло бабель адаб, то есть в разделе этикета, поэтому то есть запрет в своей основе понимается как нежелательность. Лянна гуджафиль Куран мин хаули Юсуф алейхиссалям, и также они сказали, что в Куране пришли слова Юсуф алейхиссалям, «Вадкурни инда роббика». Вспомни обо мне у своего господина. Фансаху шайтана викра роббихи, и заставил шайтан напомнить о Юсуфе у его господина. Фалябита фистиджни бид асинин. И он остался в тюрьме на несколько лет. Валянна рубубия тагуна аль максуду биги ма юнасиф башар. Здесь, говорит, в этом аяте шейх, то есть господство такое, которое соответствует человечности, то есть человечеству. Фароббуддар, как мы говорим, господин дома, вороббуляб, господин раба, вуголязи ямлику амраху фига ведуня, тот, кто является хозяином его на этом свете. Валигаза фалю аннахи вилькараха. Поэтому они говорят, что здесь запрет как нежелательности. Уаляйса ли тахримани от того, что это запрещено харам. Вама маамаджа фибадля хадис минджавази о минтаджвизи тлаг бадльфас. Как сказали, то есть основа там является то, что в некоторых хадисах пришло, то есть использование слова роб. Паля вальякуль саидива мауляй. Пусть он говорит, мой господин или же мой хозяин. Сияда маакауни ляй джалла уа саид. То есть господин, слово саид, сияда, господство. По-русски так самый близкий перевод. То есть Аллах субхана тааля, он ас-саид. Валякин сияда ту билидафа тиля баса вига. То есть просто слово ас-саид, господин с алиф-лям, когда мы говорим ас-саид, это только можно об этом так называть Всевышний Аллах субхана тааля. А что касается дафа, то есть если ты к слову саид прибавляешь какое-то другое слово, то проблем в этом вообще никаких нет. То есть так используется в арабском языке и в шариате. Ляннальбашир сияда татунаси, потому что люди тоже чем-то управляют. То есть господином, господами чего-то является. Ва мауляя, также хозяин, аль мауля яти аль маанин кафира. То есть слово мауля в арабском языке, субханаллах, используется в разных словах. И самое интересное, что оно по-разному используется. Допустим, первый смысл мауляя здесь как хозяин. То есть малик, как царь используется. Слово мауля используется как царь. Второй малик используется как муатак, противоположно, то есть отпущенный раб. В шариате слово мауля тоже используется как отпущенный раб. Раб, который был, его отпустили, он называется мауля. Также мауля в арабском языке используется как слово махбуб, тот, кого любишь. Аллаху мауляна, то есть тот, кого мы любим. Или же мауля используется как слово мунасир, тот, кто дает помощь. Тот, кто дает помощь. Раньше у арабов был такой обычай, называлось валя. Ляли фулян. Например, что это такое валя? Допустим, у них как бы договор был между племенами, что вы будете наши мауля. Вы будете нашим мауля, то есть мунасра, нашим защитником или нашим помощником. И поэтому, то есть два племени, племя А и племя Б. И поэтому договаривались племя А и племя Б. Если на нас племя С нападет, на племя Б, то племя А вмешивается. И наоборот. Понятно, да? Ван юхата бальбашар бекаули мауляя аджазаху тайфату минагляляльм. И ученые, то есть сказали, проблем нет ни в каких, используя слово мауляй, в отношении человека, то есть хозяин, или царь, и так далее. Бинан аль-Хаза хадис. Исходя из этого хадиса, фаль-якуль саид его мауляй, пускай говорит мой господин или мой хозяин. Вакад джафи сахих муслим. То есть откуда здесь, о чем хочет сказать шейх? В сахих муслим пришел запрет. Нахья, анан якалю мауляй. То есть пришел запрет использовать слово мауляй. В этом хадисе пришло дозволено, а в одном хадисе, в другом пришло, что это запретно. Касалля такуль мауляй иннама мауляку мулла. То есть не говорите хозяину, поистине вашим хозяином является Аллах, маунаху дарик, или тому подобное. Хазаль хадис, однако ученые сказали, алля убаду ахлилим, анну якулю бимана фагуа шад. То есть что этот хадис является недостоверным шад. Минджихатиллявс. То есть он противоречит достоверным хадисам. Вагуа аль-муарид ли хазаль хадис, потому что он противоречит этому хадису. Аллази гуа нассун филиджада тизалик. То есть которым ясно указывается на дозволенность этого. То есть использование этого слова мауля. Фалякун идан ас-сахих джавазу итляклявс. И поэтому, то есть вывод, что дозволено использовать слово мауля, то есть хозяин. Это мы сейчас говорим про арабские выражения, баракулуфикум. Очень важно арабские выражения, саиди и так далее. Потому что по-русски, когда мы переводим, мы все равно примерно переводим. Исходя из этого, баракулуфикум, то есть когда мы используем какие-то слова или запрет каких-то слов, как, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил мунафика называть саидом. И мы, если по-русски перейдем, хозяин получается, то есть, или господин, допустим, то кто-то скажет, что по-русски нельзя говорить мунафику господин. Прошел запрет, не пришел использовать слово господин, запрет пришел использовать слово саид. Вот это очень важно. Точно так же, как мы говорим в саляме, то есть в приветствии, запрет пришел начинать иудеям-христианам словом ассаляму алейкум. А не пришел запрет приветствовать их изначально. Вот это вот очень-очень важно, баракулуфикум. То есть и поэтому, то есть если кто-то из присутствующих братьев или в будущем услышит, или занимается переводом, или будет заниматься, должен с этим считаться. То есть когда переводите подобные хадисы, надо обязательно сноски делать и указывать, что это запрет в арабском языке. То есть использовать вот эти арабские слова. Понятно, да? Потому что арабские слова несут в себе определенный смысл. А если же какое-то слово, то есть причина не определенный смысл именно вот этого вот слова, на который указывает это слово, тогда баракалуфикум, то есть проблем нет. Как мы сказали, Аллаху магфирли иншиту, Аллах прости меня, если ты пожелаешь. Здесь понятно, что здесь запрет не использования этого арабского слова, правильно же? Потому что там илля, то есть причина понятна, почему это запрещено. Нет, это не связано с этим арабским словом. А допустим, сейчас мы говорим, почему нельзя, допустим, говорить то или иное слово абди, допустим, раб, потому что абд в арабском языке называется, или же слово, допустим, мауля, или саид слово, ас-саид. Потому что ас-саид это имя Аллаха, так или не так? То есть поэтому слово ас-саид нельзя называть кого-то, кроме Аллаха спонтанно. Если мы скажем ас-саид, как берется господин, то есть получается господин нельзя использовать в отношении человека, можно слово господин использовать или нет? Можно использовать господин, потому что этот запрет пришел на слово ас-саид. Господин не является именем Аллаха, а слово ас-саид является именем Аллаха субхана ва тааля. Ванаху дарик. Лянна гунака сияда тунтунаси бульбаша. Потому что там есть то есть сияда, который соответствует человеку. Вакаулю мауляя, то есть хозяин гуна, маю наси бульбаша. Медалик точно так же то, что соответствует человеку. Паляйсят фимаками роббик. То есть слово саиди ва мауляя, это не равняется, то есть не подобно словам роббук ва абди ва амати. Твой Господь или мой раб, или моя рабыня. Лянна далика азаму дараджатан. Ва вадах, потому что это намного выше своей степени. Вавадах аннафиха тисасу любудетилля. Почему запрещено говорить роббу кайба абди вамати? Потому что здесь указание на божественность Аллаха субхана таля. Уайтляку далика аля баши ляджус. И поэтому нельзя про людей говорить, что это мой раб, то есть в арабский как абди. Валя якуля хадукум абди вамати, вальякуль фатай его фатать его гулями. Пусть никто из вас не говорит, это мой раб или моя рабыня, а говорит мой юноша, моя девушка или мой мальчик. Кама дакарна. Фа тахассаля мин далик. То есть анна хази ль альфаз кама дакарна яджибу ан юхтара за фиха. Ма ля якун маху ль адаб ма маками рубубиети ля джалю аля у асмайх субхана ва тааля. То есть то, что хочется закончить тем, что и говорит, что надо быть осторожным в использовании тех слов, которые противоречат этикету в отношении господства Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и его имен. Ва алейхи фа якуну джайзан ин якуль абди вамати, ау ан якуль ати роббак, фалехи фаля якуну джайзан. Поэтому не дозволено говорить человеку мой раб, моя рабыня, ау якуль ати роббак, вавадда роббак. Или говорит, подчиняйся своему Господу и помоги сделать омовение Господу, то есть в отношении людей. Фаза куллюху мухтасум битаабир бир рубубиетель мукаллифин. То есть подобные слова запрещено, то есть использовать, когда вот этот дамир, который мудафун иляй, добавляется после роб, когда там подразумевается кто? Человек, мукалляф. То есть запрещено роббука, ка, ты. Это ты же мукалляф или нет? То есть человек же, правильно, который должен поклоняться. Амма лидафату рубуби. Если же ты говоришь слово роб и прибавляешь к нему второе слово, и это второе слово не указывает на человека, или агарим роб фаля басабиха, то проблем никаких нет. Лянна хакикату лурбудия лята тасаура фига. Потому что не понимается, то есть не живой предмет. Говоришь роб буддар, хозяин дома. Тоже не понимается слово роббука, твой Господь. То есть твой Господь это тот, которому поклоняешься, а роббуддар, дом же не поклоняется. Лянна хакикату лурбудия ляту тасаура фига. То есть мы не понимаем поклонений со стороны неживых предметов. Тантакуль роббуддар, как ты говоришь, хозяин дома или господин дома, роббульманзе, господин жилище, воробульмаль, господин имущество, нахуй далик. Фаиннадар, вальманзель, вальмаль, потому что дом, жилище, имущество, ляйсад беляши аль мукалляфа, то есть это не является теми, кто обязан поклонением. Биль амри ван нахи, что им приказано или же запрещается, что ты приказываешь, запрещаешь. Хаза ля тансариф улязан, то есть здесь мы не понимаем, ауля язгабу лякль, или же сердце не понимает, или анна самма наумина любудия, то что там есть какой-то вид поклонения. То есть поклонение этих вещей тому, кому приписано. То есть дому господину своему не поклоняется, имущество господину своему же не поклоняется. Валина далика маруф бианнаху идафа тульмалик. И общеизвестно в арабском языке то, что идафа называется, то есть указывает на то, что человек является владельцем этой вещи. Лянна ляйсат мухатаба тубилям аль ванахи. Потому что то есть, к этим неживым вещам ничего им не приказывается, ничего не запрещается. Валяйсат яхсуль мингаль худу ватазалю. И то есть со стороны этого дома, имущества и подобных неживых вещей не исходит смирение и унижение. Файдан юкайеда аннахью альварит фидалика битабиль мукалиф. И поэтому запрет, то есть после слова роббе, когда используют слово роб, если после слова роб к нему добавляется кто-то живой, то есть человек и так далее. А у юкайеда мукалиф вадды роббак, то есть чтобы нельзя говорить, чтобы человек говорит, что вадды роббак, то есть помоги сделать омовение Господу своему. То есть человек обращается. Ау ана роббу гадаль гулям. Или же, чтобы человек говорил, я Господь этого мальчика. Ау наху зальки и тому подобное. Миналь альфаз из выражения, аля тилят у наси булада. Который не соответствует, то есть этикету или же правилу разговоров. Ас-Саид. Да, иншаллах. Сейчас посмотрим. Ас-Саид Аллаху табарак ва тааля. Хадис сахих пришел. Ана вилля ибн Умар, пальным сусом, анта саидуна. То есть, они сказали, одни люди сказали про Аксалам Антасаиду, но сказал Ассаид, Аллаху Табараку ва Тааля. Хадис пришел Ассаид. Ассаид нельзя говорить, салифлям. Ассаиду нам можно говорить. И про Аксалам сказал, Анасаиду валяд ибн Адам. То есть я господин рода человеческого. То есть господин, а не Господь. А если ты скажешь Ассаид, это уже будет как Господь. То есть Саид и после него мудафан иляй. А просто ас-саид, тогда это будет запретно. И потом вторая вещь, когда мы говорим, можно говорить, куда не заходит, те места, где Пророк Саусам не говорил, а начали люди говорить, как сейчас, допустим, в Ташахуде, люди, когда молятся, говорят, Аллахумма салли аля саидина Мухаммад, ва аля али саидина Мухаммад. Это бид'а является. Это бид'а является. И те люди, которые говорят, в наше время отстаивают, допустим, этот выпускник Азгара, имам московской мечети говорит, что это сунна. Как это сунна? И приводит довод, Пророк Саусам сказал, а на Саиду валя диада. Ну и что, что он так сказал? Этот человек подобен тому, как помните, я вам историю рассказывал про того человека, который говорит, куль ху Аллаху ахад бид'а. Помните, рассказывал? Также это когда он сказал, что если чихнет человек, говорит, альхамдулля, ассаляту ассалям, расулля, бид'а или не бид'а? Бид'а. Так кто-то тебе скажет, как бид'а, если Всевышний Аллах приказывает там делать салят и салям на Пророк Саусам. Точно так же мы говорим, да, Пророк Саусам сказал, она Саиду валя ибн Адам. То есть я человек рода человеческого, я господин рода человеческого. Но он не сказал нас, не научил нас барак луфикум, когда мы это шагу делаем, говорит, Аллахумма салли аля саидина Мухаммад, это является бида. Тай. Ля юрадду ман саля Аллах. Ман саля билля же, да? Масайль, да. Что-то мне сегодня масайль забываю. 346. Маленький, да, потому что. Масаль Льбаб. Первый масаль Нахи Анхаули Абдивамати. То есть запрет говорить слова. Мой раб или же моя рабыня. Вторая масаля ля якулю абд робби валя юкалю ляху атим роббак. То есть слуга не должен обращаться, или же раб не должен обращаться к своему хозяину, говорить «мой Господь», и также никто не должен говорить этому рабу «накорми своего Господа». Третья масаля «таалиму ауаль каули фатая ва фатая ва гулями». То есть ли хозяину следует обращаться к слуге со словами «мой юноша, моя девочка» или «мой мальчик». «Таалиму тани», то есть обучение второго, а это слуги, «кауль саидиву мауляй», то что слуга должен говорить своему хозяину «мой Господь» или «мой хозяин». «Аль-хамис танбих ль-мурат ва гува тахкику таухид хатта филь альфас». То есть цель этого заключается, всего вышел сказано, в чем, то есть заключается... Цель какова? А это воплощение единобожия даже в словах. Воплощение единобожия даже в словах. Бабу ля юрадду мансаля билля, глава о том, что нельзя отказывать и спрашивающему именем Аллаха. Ан ибн Умар радиаллаху анхума, кали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, мансаля билляхи фаату, ва ман истааза билляхи фаизу, ва ман даакум фаджибу, ва ман сана илейкум маруфан факафиу. فإن لم تجوا ما تكفئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе, который передал Ибн Умар: если кто-то попросит у вас что-либо именем Аллаха, то дайте это ему. Если кто-то попросил убежище у Аллаха, то дайте его ему или представьте его ему. Если кто-то позвал вас, имеется в виду в гости, то ответьте ему. Если кто-то сделал вам добро, то отблагодарите его. А если вы не найдете чем отблагодарить, то сделайте за него дуа, то есть сделайте за него молитву или попросите за него молитву. Пока не считаете, пока не посчитаете, что вы его отблагодарили. Шейх говорит: бабу ля юрадду мансаля билля, то есть глава о том, что нельзя отказывать тому, кто просит Аллаха, именем Аллаха. Азальбаб ма альбаб аллади каблягу, ва ма ма сабака, кама закарна куллюм фи таазим Иллахи, джалля валя ва рубубиятихи, ва асмайхи, ва сифати. Эта глава, гачи, как и те главы, которые были до него, как мы об этом уже сказали, все эти главы посвящены возвеличиванию Аллаха Субхана Таля в рубубии, в его именах и его атрибутах. Лянна таазима залика мин икмали таухид, ва мин тахкыка таухид. Так вот, возвеличивание этого является проявлением полноты единобожия и воплощением единобожия. Мансаля биллахи джалля валя факацаля би азим. Тот, кто просит именем Аллаха, он просит великим. Оман истааза биллахи факад истааза би азим. И тот, кто просит убежище у Аллаха, он просит великим. Бали истааза биман лаху хазаль малякут. То есть он просит убежище тем, кому принадлежит все творение. Валяху тадбиру лямр, тем, кто управляет всем. Биман куллю ма тарагу, ва ма ля тарагу абдулля, тем, для кого все, что ты видишь и все, что ты не видишь, является рабом. Фа кайфа юрадду ман джааля аль малика кулли шей василятан хатта токбали суалю. Так каким же образом можно отвергнуть того, кто сделал царя, то есть Аллах субхана ва тааля, причиной своего вопроса. То есть имеется в виду, или обратился с вопросом его именем. Валихаза кана мин таазим аль-ваджиб, и поэтому является обязательным возвеличиванием алля юрадда ахадун сааля билля. Никому не отказывать из тех, кто попросил тебя ради Аллаха. Файза сааля суалян ва джааля Аллаху джалля ва аля хия аль-василя. То есть если человек просит тебя о чем-то через имя Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, фаиннаху ля яджуз ан юрадда таазиман лилля азза ва джалля. Запрещено отказывать этому человеку, возвеличивая Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Валлази фи кальби таазим лилля, тот, у кого в сердце есть возвеличивание Аллаха, ва янтафиду иза зукира Аллах, и он содрогается, когда поминается имя Аллаха, кама кали субхана, касал Всевышний Аллах, иннамаль муминуна лязина иза зукира Аллаху ваджилят кулюбухум. Поистине верующие те, которым, если поминается имя Аллаха, испытывают страх. Бимуджарра дзикри ляхи таджиллю кулюб. То есть только из-за того, что поминается Аллах, начинают они испытывать страх в своих сердцах. Ля ильмихим билляхи джалля валя, так как они знают об Аллахе. Уама йастахикку, и то знает о том, чего он достоин. Ва ильмихим биттадбири, и знает о том, что он управляет всем. Уама лякути, и знает о его владениях. Ваадамати шифатихи ва асмахи, знает о величии его атрибутов и имен. Файза сааля ахадун билля фаинна кальбаль муахид ля якуну раддан ля. И поэтому, если кто-то просит единобожника именем Аллаха, единобожник не может отказать ему. Ляннаху муаддиму лилляхи, так как он возвеличивает Аллаха, муджиллю лилляхи джалля валя, фаля ярудду ахадан джалля василятаху илляхи роббаль аизда субхану тали. И поэтому не может отказать никому, кто просит Господом джалля валя. Однако, ахли аль-илм кали, ученые сказали, саль билляхи кад таджибу иджабатаху ва яхраму радду. То есть бывает такое положение, когда просит кто-то тебя именем Аллаха и является обязательным ему ответить, и является запретным ему отказать. Коха для яджиб далика. Иногда бывают такие положения, когда это не является обязательным. Ваза каулю шейх ислам ибн Таймия. Это является, то есть, мнением ибн Таймия в ахтияре адад аль-мухаккикина бады. И мнением многих из ученых после него. Вагуа каулю талис фи масали. Это третье мнение в этом вопросе. Аммаль каулю лауль, что касается первого мнения, фагуа ман сааля билляхи харум ан ярудда мутлакан, ан юрадда мутлакан. То есть первое мнение в этом вопросе, если тебя кто-то попросил именем Аллаха, является запретным в любом случае отказывать. Валь каулю тани, второе мнение, анна ман сааля билляхи истухибба иджабатуху ва куриха радда. Если кто-то тебя попросил именем Аллаха, то желательным является ответить ему, и нежелательным является отказать ему. Валькаулю талис, третье мнение, мадакарна ан шейх ислам, то, что мы сказали от шейх ислам тайми, аннаху кад якуну ваджибан, что иногда для человека может быть обязательным, ва кад якуну мустахаббан, иногда может быть желательным. Ва кад ля якуну кадалика, яни якуну мубахан, а может быть даже будет и нежелательным, и не обязательным, а просто дозволенным. Тафсилю шейх ислам вагир, то есть тут явно видно, то есть то, о чем сказал шейх ислам, вадалика аннаху иза радда бихалятил уджуб ан йатаваджаха суаль муайян фи амрин муайян. То есть когда это будет обязательным? Если кто-то, конкретная личность тебе, какая-то личность обратилась конкретно к тебе, то есть с каким-то вопросом, какая-то личность, какая-то конкретная личность обратилась конкретно к тебе с определенным вопросом. Яни алля якуна саэль сааля ададан минаннас. То есть этот человек всех подряд людей не спрашивает. Билля, именем Аллаха. Лиясуля алящай, чтобы что-то приобрести. Фалихаза лям ядхуль фиги саэлюн факир аллазияти ва ясаль хаза ва ясаль хаза ва ясаль хаза ва ясаль хаза. Поэтому, то есть, вот в эту группу, то есть, или вот в этот вот момент, а это когда является обязательным отвечать и запретным отказывать, попрошайка не заходит, который всех подряд просит. Ауми ман якуну кадибан фисуали, или что даже так же не заходит, тот, кто лжет, что он нуждается, ты знаешь, что он лжет. Фаякулю яджиб из атаваджиха ли муайян фи амрин муайян. Является обязательным тогда, когда конкретный человек, конкретная личность обратилась конкретно к тебе. Амма из атаваджиха ли фулян ва фулян ва фулян. Если же этот человек обратился к нескольким лицам, фаиннаху ля якуну таваджиху ли муайян. То есть этим самым, получается, он конкретно к тебе не обратился. Фаиннаху ля яджибу алейхи ан ютихи матлю. Поэтому для человека не является обязательным отвечать этому просящему. И дозволено ему отказать ему в его вопросе. И, то есть, если мы поймем это, то у нас в этом положении, то, о чем сказал шейх ислам Тайми, бывает три положения. Первое, халь яхруму фига радду суаль. То есть первое, когда запрещено отказывать в вопросе. Второе, халь юкраху фига радду суаль. Второе, когда нежелательным является отказать. И третье, халь юбаху фиги радду сааль билля. И третье, когда человеку дозволено отказать. То есть это все идет о каком человеке, который просит тебя, не просто просит, а просит именем Аллаха. Хаказа каляму шейх ислам. То есть так сказал об этом шейх ислам. Ва яхруму радду сааль билля из-за таваджиха ли муайин фи амрин муайин. И поэтому является запретным отказывать человеку, который просит тебя именем Аллаха, если этот конкретный человек обратился именно к тебе в определенном деле. Хассака бихадат таваджу, то есть он обратился именно к тебе. Васалика биллахи антуина, и он попросил тебя именем Аллаха помочь ему. Ванта табан кадир анта атихи матлюбан. Но это, конечно, только в том случае, когда ты можешь выполнить то, что он просит. Ваюстахабу, или является второй желательным. Фима идакан аль мутаваджих ляйса мой ли муайян. То есть если тот, кто просит, он не только к тебе обратился. Кана ясалю фулян ва фулян ва фулян. Ты знаешь, что он обратился к нескольким лицам. Ваюбаху фима идакана мансаля йорафу мингу кавик. И дозволено отказать, если ты знаешь, что тот, кто просит, он лжет. Фасара идан индана куаль фаляса фиасли. То есть, как мы сказали, у нас три положения. Первое, яхруму радду сайль, ваяджубу атауху хаза вахид. То есть, это запрещено отказывать человеку, то есть просящему именем Аллаха, и обязательным надо давать то, что он просит. Второе, юстахабу аюкраху радду, то есть желательным является ответить и нежелательным отказать ему. Вассаль сви тафсиль, что касается третьего, третьего мнения, там есть тафсиль, то есть подробно, там есть подход другой, а это то, есть, то о чем сказал шейх Ислам Тайми, уададуль мухаттахи. Это баракалуфикум, братья, мы сейчас оговорим о чем? О том человеке, к которому обратились с вопросом. У нас очень важный вопрос в исламе, баракалуфикум. Мы должны знать, что Аллах Субхану Аталя так создал этот мир, или нас, людей, что иногда, то есть в том или ином деле участвуют две стороны. В том или ином деле участвуют две стороны. Так или не так? Пример. Муж и жена. То есть у них общее дело какое? То, что они заключили брак. Общее же дело, правильно? Но две стороны. И шариат баракалуфикум каждую сторону обязывает определенными вещами. Каждую сторону обязывает определенными вещами. И счастливый, или тот, кто действительно следует шариату, это тот, который смотрит на то, чем обязывает его шариат, а не тот, кто смотрит на то, чем обязывает шариат другого перед ним. Потому что если человек всегда будет смотреть на то, чем обязал Всевышний Аллах другого человека перед ним, он забудет, баракаллаху фикум, о том, чем обязал его Всевышний Аллах перед ним. И как мы часто, и многие из вас сталкиваются, особенно женатые, муж с женой. Когда начинаются у них какие-то проблемы, каждый начинает рассказывать друг другу те хадисы, которые были неспосланы, или же о которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал, в отношении другой стороны. То есть муж начинает говорить жене, а ты знаешь, что ты передо мной чем обязана? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что если бы можно было, ты мне саджда должна была бы делать. Пришло от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что если бы у меня гнойная рана была, и ты бы вылезала, ты мои права не выполнила. И начинает. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям, она говорит, а ты знаешь, что Аллах спонтанно тебя чем обязал передо мной? И таким образом каждый занят баракаллаху фикум обязанностями другого, и поэтому они забывают о своих обязанностях. И эти мискины, баракаллаху фикум, забывают, что в судный день Аллах субхана ва тааля не спросит у мужа, почему твоя жена не делала так и так. И не спросит у жены, почему твой муж не делал так и так. Аллах субхана ва тааля у мужа не спросит о чем, почему ты не делал то, чем я тебя обязал. А у жены спросит то, почему ты не делала то, чем я тебя обязал. Понятно? И вот это баракаллаху фикум во всех отношениях. Будь это муж и жена, будь это родитель и ребенок, будь это два соседа. То есть среди соседей часто бывает, один сосед живет и говорит, почему вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал соседям, если готовите кушать, побольше воды наливать, и чтобы соседу принести. Ни разу мой сосед мне ничего не занес. Я ты куда своему соседу занес. Точно так же, как ты его сосед, он точно так же твой сосед. Баракаллаху фикум. Вот это надо не забывать. Точно так же отношение шейха и ученика. Точно так же отношение двух братьев, то есть братство ради Аллаха субхана ва тааля. И так далее и тому подобное. И вот в этом вопросе мы сейчас говорим о чем? О том, что запрещено отвечать тому человеку, то есть, или вот этот тафсиль, как шейх Ислам Тайми, шейх Тарджих ему делает, что иногда человек, который тебя просит лицом Аллаха субхана ва тааля, ликом Аллаха субхана ва тааля, запрещено ему отказывать, иногда ему, то есть не желательно отказывать, а иногда дозволено отказывать. Это в отношении того, кого просят. Давайте баракаллаху фикум шейху Таймин, рахимахуллаху тааля, алляма, субханаллах. Очень важную мас'али затронул. А это говорит, нам здесь тоже надо поговорить, а это то, о чем сказал Мухаммад Абдул-Вахаб, то есть о том человеке, то есть эти сейчас контексты в отношении того человека, кого просят. И шейх говорит, что надо поговорить и того, кто просит. О нем тоже надо поговорить. Так или не так? То есть о другой стороне. Шейх говорит, изначально, «Халь я джузу ли линсани ан ясаль билляхи амля». То есть насчет того, кого просят, мы разобрались, так или не так? А теперь вообще, можно ли человеку просить именем Аллаха кого-то или нет? Потому что, может быть, кто-то из присутствующих, или же те, кто в будущем услышит этот урок, услышав то есть то, что мы сейчас прочитали, о, вот-вот, альхамдулилля, а то я одного уже столько часы прошу, а он мне никак их продавать не хочет. Вот, сейчас я ему отнесу этот хадис и так далее, там, или еще что-то, или же подарить мне их не хочет и так далее, там, подобное. Не, мы говорим изначально, баракаллаху фикум. То есть, а дозволено ли вообще просить именем Аллаха или нет? Шей говорит, халь яджузу лилинсани ан ясаль билляхи амля. И вообще дозволено человеку просить именем Аллаха или нет? Хази масаля лям тататаррак илляхи муаллиф рахималлах. То есть, Мухаммад Абдул-Вахаб не затронул этот вопрос. Фанакулю авалян, мы, говорит, во-первых, скажем, шваль мин хайсу голь макру. В своей основе просить кого-то о чем-то, то есть создание, в своей основе является порицаемым. Ля ян багили линсани ан ясаля ахадан чай. Не надо у человека кого-то о чем-то просить. Илля идадаатель хаджату илля дарик. Если только в этом нету нужды. Если только в этом нету нужды.